Сказав так, Володыевский пришпорил коня и поскакал вперед к Скшетузскому, а Заглоба некоторое время ехал в молчании подле подбипятки. «Надеюсь, сударь, ты разделяешь со мной мнение, что, ежели бы не Амуры, куда меньше зла творилось на свете? Что Всевышним предначертано, того не избегнешь», — ответил Литвин. «Никогда ты в попад не ответишь. Где Крым, а где Рим? Из-за чего была разрушена Троя, скажи на милость? А нынешняя война разве не из-за рыжей косы? То ли Хмельницкий Чаплинскую возжелал, то ли Чаплинский Хмельницкую, а нам за их греховные страсти платить головою. Эта любовь нечистая, но есть и высокие чувства, приумножающие Господню славу. Вот теперь ваша милость в самую точку попал. А скоро ли сам на сладкой сей ниве начнешь трудиться? Я слыхал, тебя перед походом опоясали шарфом». «Ох, братушка, братушка, в трех головах, что ли, загвоздка?» «Ах, в том-то и дело. Тогда послушай меня. Размахнись хорошенько. Да снеси разом башку Хмельницкому, хану и богуну». «Кабы они пожелали в ряд стать», — мечтательно произнес Литвин, возводя очи к небу. Меж тем Володыевский долго ехал рядом со Скшетузским, молча поглядывая из-под шлема на безжизненное лицо друга, а потом его стремени своим коснулся. «Ян, — сказал он, — понапрасну ты размышлениями себя терзаешь». «Не размышляю я, молюсь, — ответил Скшетузский. Святое это и премного похвальное дело. Но ты ж не монах, чтоб довольствоваться одной молитвой». Пан Ян медленно повернул страдальческое лицо свое к Володыевскому и спросил глухим, полным смертной тоски голосом: «Скажи, Михаил, что мне осталось иного, как не постричься в монахи?» «Тебе осталось ее спасти», — ответил Володыевский. «К чему я и буду стремиться до последнего вздоха. Но даже если отыщу живой, не будет ли поздно? Помоги мне, Господи!» «Обо всем могу думать, только не об этом. Сохрани, Боже, мой разум. Нет у меня иных желаний, кроме как вырвать ее из окаянных рук, а потом да обрящет она такой приют, каковой и для себя я найти постараюсь. Видно, не захотел Господь. Дай мне помолиться, Михаил, а кровоточащие раны не трогай». У Володыевского сжалось сердце. Хотелось ему утешить приятеля, ободрить надеждой, но слова застревали в горле, и ехали они дальше в глухом молчании, только губы Скшетузского шевелились быстро, шепча молитву, которую он, видно, ужасные мысли отогнать стремился. Маленького же рыцаря, когда он глянул на высвеченное луною лицо друга, страх объял, ибо почудилось ему... Перед ним лицо монаха, суровое, изнуренное обузданием плоти и постами. И тут прежний голос снова запел в задних шеренгах: «А придешь с войны, бедняга, кончишь воевать, будешь раны, бедолага, в нищете считать». Глава пятая. Скшетузский вел свой отряд с таким расчетом, чтобы днем отдыхать в лесах и оврагах, выставив надежное охранение, а ночами двигаться вперед. Приблизясь к какой-нибудь деревушке, он обычно окружал ее, чтобы ни одна живая душа не ускользнула, запасался продовольствием, кормом для лошадей, но первым делом собирал сведения о неприятеле, после чего уходил, не причиня жителям ничего худого, отойдя же, неожиданно менял направление, чтобы неприятель не мог узнать в деревне, в какую сторону отправился отряд. Целью похода было разведать, осаждает ли еще Кривонос со своим 40-тысячным войском Каменец, или, отказавшись от бесплодной затеи, двинулся Хмельницкому на подмогу, чтобы вместе с ним дать врагу решающее сражение. а также узнать, переправились ли уже через Днестр добруджские татары для соединения с казаками Кривоноса или еще стоят лагерем на берегу. Сведения такие польской армии были крайне потребны, и региментариям следовало бы самим подумать об этом. Однако по малому опыту им такое в голову не приходило, и потому князь воевода русский взял на себя нелегкую эту задачу. Если бы оказалось, что Кривонос, сняв с Каменца осаду, вместе с белгородскими и добруджскими ордами идет к Хмельницкому, тогда бы надлежало на последнего как можно скорее ударить, прежде чем его мощь не возросла многократно. Меж тем генерал-региментарий князь Доминик Заславский-Острогский нисколько не торопился, и в лагере его ждали не раньше, чем через 2-3 дня после отъезда с Кшетузского. Должно быть, по своему обыкновению он пировал в дороге, немало не заботясь, что упускает лучшее время для расправы с Хмельницким. Князь же Иеремия в отчаянии приходил от мысли, что если война и впредь так вестись будет, то не только Кривонос и заднестровские орды успеют соединиться с Хмельницким, но и хан со всеми перекопскими, ногайскими и азовскими силами. Уже по лагерю кружили слухи, будто хан перешел Днепр и о 200 тысяч конь денно и ночно поспешает на запад. А князь Доминик все не появлялся. Похоже было, что войскам, расположенным под Чалганским камнем, придется противостоять силам пятикратно их превосходящим. И потерпи региментарии поражение, ничто уже не помешает врагу вторгнуться в самое сердце Речи Посполитой, подступить к Кракову и Варшаве. Кривонос потому особенно был опасен, что если б региментарии захотели продвинуться вглубь Украины, он, идучи от Каменца прямо на север, на Староконстантинов, заградил бы им путь обратно, и уж тогда бы польское войско оказалось между двух огней. Оттого Скшетузский и решил не только разузнать побольше о Кривоносе, но и постараться его задержать. Сознавая важность своей задачи, от выполнения которой во многом зависела судьба всего войска, поручик без колебаний готов был поставить на карту свою жизнь и жизнь своих людей, хотя намерение молодого рыцаря с отрядом в 500 сабель остановить 40-тысячную Кривоносову рать, которую поддерживали белгородские и добруджские орды, граничило с безумием. Но Скшетузский был достаточно опытный воин, чтобы не совершать безумных поступков. К тому же понимал прекрасно, что начнись сражение, не пройдет и часу, как горстка его людей будет сметена клокочущей лавиной, и потому обратился к иным средствам. А именно, первым делом распустил слух среди собственных солдат, будто они лишь передовой отряд дивизии грозного князя, и этот слух распространял повсюду. На всех хуторах, во всех деревнях и местечках, через которые лежал путь отряда. И действительно, весть эта с быстротою молнии полетела вниз по течению Сбруча, Смотрыча, Студеницы, Ушки, Калусика, достигла Днестра и, словно подхваченная ветром, понеслась дальше, от Каменца к Егорлыку. Ее повторяли и турецкие паши в Хатине, и запорожцы в Ямполе, и в Рашкове татары. И снова прогремел знакомый клич «Идет Ерема», от которого замирали сердца мятежников и без того дрожавших от страха, неуверенных в завтрашнем дне. В достоверности этого слуха никто не сомневался. Региментарии ударят на Хмеля, а Ерема на Кривоноса. Это подсказывал ход событий. Сам Кривонос поверил, и у него опустились руки. Что теперь делать? Идти на князя? Но ведь под Староконстантиновым и дух был иной у черни, и сил больше, однако же они были разбиты, едва унесли ноги с кровавой бойни. Кривонос знал твердо, что его молодцы будут насмерть стоять против любого войска Речи Посполитой и против всякого полководца, но стоит показаться Ереме, разлетятся, словно от орла лебединая стая, словно степные перекати-поле от ветра.